что смертоносные пули вылетели из этих вот стволов. Вы ведь сами только что говорили то же самое. Какие еще доказательства его вины вам требуются?» «Может, вы и правы», — согласился Спейд, — «но дело сложнее, чем вам представляется. Я должен знать, что случилось. Как, по вашему мнению, я вывернусь, если отдельные части обвинения не будут стыковаться между собой?» «Судя по всему, вы забыли, как совсем недавно сами убеждали нас, что сделать это проще простого», — сказал Кейро. Он повернул свое возбужденное смуглое лицо к Гутману. «Вот видите, я советовала вам не делать этого. Я не думаю. Сейчас уже никого не интересует, что вы оба об этом думаете», — отрезал Спейд. «Слишком далеко дело зашло, да и вы уже увязли в нем по уши. Так зачем он убил Терсби?» Гутман сцепил пальцы на животе и качнул свое кресло. Его голос и улыбка были откровенно разочарованными. «С вами исключительно трудно иметь дело», — сказал он. «Я начинаю думать, что мы совершили ошибку, связавшись с вами». «Ей-богу, сэр, совершили ошибку». Спейд равнодушно махнул рукой. «Дела ваши не так уж плохи. Вы остаетесь на свободе и получаете сокола». Он взял сигарету в рот и добавил. «В любом случае, вы теперь знаете, что от вас требуется. Почему он убил Терсби?» Гутман перестал раскачиваться в кресле. «Терсби был безжалостный головорез и союзник мисс О'Шонесси. Мы понимали, что, убрав его таким образом, мы не только лишаем ее защитника, но и побуждаем задуматься, не лучше ли забыть о существовавших между нами разногласиях. Вы видите, сэр, насколько я чистосердечен с вами?» «Да. Продолжайте в том же духе. Вы допускали, что сокол у него?» Гутман так затряс головой, что его щеки запрыгали. «Ни на минуту», — ответил он. «Мы слишком хорошо знали мисс О'Шонесси, и хотя тогда нам еще не было известно, что в Гонконге она отдала сокола капитану Джакоби, чтобы он привез его сюда на паломе, а сама со своим другом поплыла на более быстроходном корабле. Мы ни на секунду не сомневались, что если о местонахождении сокола знает только один из них, это наверняка не Терсби». Спейд задумчиво кивнул и спросил. «А прежде чем прикончить его, вы не пытались найти с ним общий язык?» «Да, сэр, разумеется, пытались. Я сам говорил с ним в тот вечер. Уилмер разыскал его за 2 дня до тех событий и попытался сесть ему на хвост, чтобы выйти на мисс О'Шонесси. Но он был чрезвычайно осторожен, даже не зная, что за ним следят. Поэтому в тот вечер Уилмер пошел в его отель, выяснил, что он еще не приходил, и остался ждать его неподалеку. Я думаю, Терсби вернулся в отель сразу же после убийства вашего компаньона. И Уилмер привел его ко мне. Мы ничего не могли поделать с Терсби. Что бы мы ни предлагали, он оставался верен мисс О'Шонесси. Итак, сэр Уилмер проводил его до отеля и сделал то, что сделал». Спейд на минуту задумался. «Звучит правдоподобно. А теперь Джакоби». Гутман серьезно посмотрел на Спейда и сказал: «Смерть капитана Джакоби всецело на совести мисс О'Шонесси». Девушка вскрикнула и зажала рот рукой. Голос Спейда оставался спокойным и твердым. «Теперь это не важно. Расскажите, что произошло». Пристально посмотрев на Спейда, Гутман улыбнулся. «Как прикажете, сэр», — сказал он. «Кейро, как вы знаете, после посещения вашей квартиры, а потом и полицейского управления, стал снова со мной сотрудничать. Я послал за ним. Мы решили, что объединение усилий принесет нам взаимную пользу». Он улыбнулся левантинцу. «Мистер Кейро — человек тонкого ума. Мысль о паломе именно ему пришла в голову. Увидев то утро в газетах сообщение о прибытии паломы, он вспомнил, что в Гонконге мисс О'Шонесси видели вместе с Джакоби.